Глава вторая. Побежденная вершина. Воет, злится пурга над Джукджуром. След геодезистов на пике. В подразделении Кирилла Родионовича Лебедева 7 человек, включая его и Преснякова. Большинство его спутников — молодые парни гвардейского сложения, впервые попавшие так далеко в тайгу. Познакомились они друг с другом только в экспедиции, но за короткое время уже успели крепко сдружиться. Этому, конечно, немало способствовал сам Кирилл Родионович, человек волевой и общительный, умеющий сколотить дружный коллектив и подчинить его общей цели. Я и Василий Николаевич проспали весь день. Когда проснулись, Александр Пресняков уже был в лагере, за ним сходил Лебедев с рабочими. Они принесли груз на себе, а нарты бросили на последней стоянке. Костер по-праздничному играет пламенем, ярко освещая стоянку и отбрасывая в глубину леса трепещущие тени старых лиственниц. Живописную группу представляют люди, расположившиеся вокруг костра, на котором доваривается ужин. Пресняков бреется, согнувшись в дугу перед крошечным зеркальцем, установленным на полене. Дубровский и Евтушенко уже в который раз перечитывают письма, примостившись поближе к огню. Лебедев, разложив вокруг себя починочный инструмент, пришивает латку на сапог. Рабочий Касьянов поварит. Он выкладывает из котла на сковородку куски мяса и поправляет костер. Кучум, вероятно, в надежде на поживу, расположился поближе к мясу и хитрыми воровскими глазами следит за Касьяновым. Отблески огня падают на плоские скуластые лица каюров, допивающих чай поодаль от костра. Ко мне подсаживается Губченко, сияющий, как утреннее солнце. Ему повезло больше всех. «Видели? Сегодня получил», — говорит он, показывая фотокарточку миловидной девушки с задорными глазами и пышной прической, а сам берет у сидящего рядом Василия Николаевича кисет и начинает скручивать толстенную цигарку. «Опять к чужому табаку пристраиваешься», — замечает Лебедев. «Да я, Кирилл Родионович. Махонькую, побаловаться!» И Губченко тянется к костру за угольком. Василий Николаевич встал, поправил костер, с хрустом выпрямил замлевшую спину, метеорит огненной чертой пробороздил темный свод неба, в глубокой тиши уснувшего ущелья накапливался холод. «Что ты завтра собираешься делать?» — спросил я Лебедева. «Хочу идти на рекогносцировку. Где-то близко должна быть главная вершина этой группы гольцов. И я видел ее со Станового, иначе бы мы и не встретились здесь. Пойдем вместе. Мне нужно показать тебе вершины, которые мы наметили под пункты на главных водораздельных линиях хребтов. К ним будет привязывать свое звено и Пугачев. Мне бы не хотелось далеко углубляться по Становому. Места там, кажется, скалистые, труднодоступные. Тяжело будет вытаскивать строительный материал. Не лучше ли обойти его с восточной стороны? На Джукджурском хребте вершины кажутся более доступными, нежели на Становом. Но каковы подходы к ним, не знаю. Надо будет разведать, — ответил я. Лебедев встал, осмотрелся. — Пора спать. Утром рано пойдем, — сказал он, зябко поеживаясь. Мы разошлись по палаткам. Одиноко догорал костер. Когда я выбрался из спального мешка, вокруг была ночь. Еще ничто живое не проснулось, но уже чувствовалось, что недалеко до рассвета, вот-вот на востоке вспыхнет румяная зорька. Кирилл Родионович встал еще раньше и успел вскипятить на костре чайник. Позавтракав, мы набрасываем на плечи легкие котомки с небольшим запасом продовольствия и покидаем спящий лагерь. Поднимаемся по ущелью. Бледная луна, очень далекая и печальная, освещает наш путь. Под лыжами хруст, настывший за ночь снежной корки. Мы карабкаемся на боковые склоны, пролезаем сквозь чащу, идем по завалам. Чем выше, тем скуднее становится растительность. Уже на половине высоты гольца древесную растительность вытесняют лишайники и мхи. Снежный покров уплотнен. Идти становится легче. Взбираемся наверх отрога. Отсюда начинается подъем на Голец. Я поторапливаю Лебедева. Хочется скорее взойти на Голец и сверху рассмотреть панораму хребтов при утреннем освещении. В это время воздух бывает прозрачным, свет и тени контрастнее выделяют линии водоразделов, лучше просматриваются межхребетные пространства, детали гор. Но вот уже час, как идем по отрогу, а Голец все еще далеко и, кажется, не приближается, а отдаляется. В горах расстояние очень обманчиво. «Посмотрите, каких пятаков медведь надавил», — сказал Лебедев, остановившись на узком перешейке гребня. «На снегу глубокие отпечатки тяжелых лап. Следы пересекли вкось наш путь и протянулись ровной стежкой через вершину соседнего ущелья в северо-западном направлении. Мы присели отдохнуть». Кирилл Родионович, не торопясь, достал кисет, оторвал клочок бумажки, свернул козью ножку и с наслаждением, понятным только заядлому курильщику, стал глотать дым. Я подумал, почему все следы медведей, которые мы видели, начиная от Майского перевала до последней стоянки Лебедева, пересекали наш путь справа налево и шли, как мне сейчас показалось, в радиальном направлении к какому-то центру. Может быть, прав Улукиткан, который говорил, что где-то с осени остался корм, и звери идут к нему? Я поделился своими мыслями с Кириллом Родионовичем и начертил на снегу схему направления медвежьих следов. «У нас на Саяне в это время ищи медведя по крутым мысам, где рано появляется зеленка. Любит он бестия полакомец. Но здесь ведь нет травянистых мысов. По склонам больше россыпи? Может быть, не корм, а что-то другое приманивает его? Загадка интересная. Жаль, что нет времени, — заключил Лебедев, сокрушенно задерживая на мне испытующий взгляд. Я слушаю его и чувствую, как во мне растет желание повернуть лыжи по следу зверя и разгадать, что же гонит его в такую рань по снегу, через хребты, ущелья, и что это за приманка. Но сейчас не до медведя. Нужно построить пункт на Гольце и до полной распутицы спуститься всем на Маю. К тому же у Лебедева и продукты на исходе. Подъем становится все круче, но путь свободен от препятствий. Узкая гряда давно развалившихся скал выводит нас на первый широкий прилавок. Тут проходят границы древесной растительности, отмеченные жалкими кустиками стланников, прижавшихся к угловатым камням. Дальше идут полосы свежих россыпей, еще не потемневших от времени и не украшенных узорами лишайников. Создается впечатление, будто совсем недавно появились на склоне Гольца эти потоки камня и только что замерли, непонятно как удерживаясь на крутых откосах. Кажется, сделай один неосторожный шаг, и... россыпь поползет вниз вместе с тобою. Но продвигаться по этим камням, незатянутым растительностью, легко, идешь как по ступенькам крутой лестницы. Идем по западной гряде Гольца. Чем выше, тем круче россыпь. Делаем последние усилия, цепляясь руками и ногами за выступы. Яркий солнечный свет слепит глаза. И вот мы как будто на самом Гольце. Но сразу же нас постигает разочарование. Главная вершина Гольца оказывается еще впереди и отделена от нас глубокой седловиной. Спускаемся по крепкому надувному снегу, гладко отполированному ветрами. В седловине отдыхаем. Затем сбрасываем котомки, лыжи и поднимаемся налегке. Крутой склон Гольца сплошь завален крупными глыбами. Они громоздятся в беспорядке, одни торчат вверх острыми углами, другие нависли над крутизной, едва упираясь одним краем о скользкую поверхность скал, третьи лежат одна на другой, образуя неприступный хаос. Под ногами пустота, темные щели, грохот скатывающихся при каждом движении камней. Руки то и дело судорожно хватаются за выступы, чтобы удержать равновесие тела. Тут уже, как говорится, смотри в оба. Легко поскользнуться и переломать себе кости или быть раздавленным свалившимся камнем. Лебедев первым взбирается на последний прилавок и устремляет сосредоточенный взгляд в глубину ущелья с небольшой лиственничной таежкой на дне. Обветренное, почти черное от загара, его лицо сковано мрачной думой. «Лес-то! Лес, как будем вытаскивать на вершину?» — говорит он, скорее обращаясь к самому себе, нежели ко мне. — Что и говорить. Приятно смотреть, когда на пике или на гольце стоит пирамида. Но какой ценой это дается? Вершина гольца представляет собой крошечную площадку, прилавок, на пятиметровом выступе скалы, которой заканчиваются острые гряды, поднимающиеся сюда с трех боковых возвышенностей. На север площадка обрывается гигантской, истрескавшейся стеной в глубокое ущелье, на дне которого светится миниатюрное озерко. Куда ни глянешь, горы и горы. Внимание приковывает становой, загромоздивший далекий горизонт своими скалистыми вершинами. Среди них легко узнаю в бинокль ту, на которой мы были с Пресняковым. Она и отсюда представляется в виде огромного стога. Левее Станового, за рекой Майи, лежит широкая синеющая лента Джугдырского хребта, смягчаемая приглаженной снежной пеленою. А справа — Джугджур. Мы стоим на боковой его возвышенности, и нам хорошо видны бесчисленные линии отрогов, убегающих на восток и теряющихся там в полуденной дымке. Юг же заставлен беспорядочно разбросанными вершинами, большей частью плоскими, голыми, без проталин на склонах, обращенных к нам. На дне, у ближних привалов, копятся россыпи, рождаемые у подножия разрушающихся скал. Здесь еще происходит образовательный процесс, и растительность только пытается проникнуть в это царство курумов. Все вокруг нас серо, безжизненно, молчаливо, а руины скал делают картину еще печальней. Но, как ни странно, теперь я смотрю на этот пейзаж без того горестного, тоскливого чувства, какое не покидало меня в первые дни путешествия. Я, конечно, еще далек от восхищения, но, кажется, меня начинает привлекать природа этого края, угрюмая, скупая, с бедным колоритом, но, несомненно, имеющая свою, пока еще необъяснимую, неосознанную мною прелесть. Мы выкладываем на площадке невысокий тур из плоских камней, который заменяет нам столик. Лебедев устанавливает на нем буссоль, достает журнал, начинает делать зарисовки горизонта, одновременно определяя азимуты на выдающиеся вершины и изломы местности. Показания буссоли подтверждают, что мы действительно находимся на гольце, который я наблюдал со станового хребта, а Лебедев — с вершины Сага. Все складывается как нельзя лучше. Можно порадоваться, что наши усилия не пропали даром, но лицо Лебедева продолжает оставаться хмурым, сосредоточенным. «Высокий голец, да черт ему не рад!» — бросает Кирилл Родионович. Мы оба смотрим вниз, где кончается шероховатый край стены, где за плотным снежным полем далеко на дне ущелья торчат одинокие лиственницы. «Может быть...» С восточной стороны гольца лес ближе и доступнее? Надо разведать. «Схожу туда, посмотрю», — неуверенно говорит он, пряча буссоль и журнал в сумку. «Сюда можешь не заходить, я спущусь на седловину, подыщу место для лагеря и там дождусь тебя». Наметив на площадке расположение опор ног будущей пирамиды, мы покидаем вершину. Я спускаюсь по своему следу. Вероятно, не всем известно, что подниматься в гору по россыпи значительно легче, чем спускаться. Дело в том, что при подъеме, хотя мышцы и легкие работают с максимальным напряжением, положение всего тела остается устойчивым. При спуске же, прежде всего, приходится преодолевать вес собственного тела, инерцию движения вниз. Это-то и составляет трудность, особенно при крутом спуске, когда каждый ваш шаг подстерегают то скользкая поверхность камней, то замаскированные пустоты, то предательские ветки стланника. Потеряй опору под ногой, не заметь вовремя препятствия, и можешь сорваться. Так и случилось со мной. Не удержались ноги на мокром откосе, не успели руки схватиться за выступ, и я покатился вниз вместе с россыпью. Поднялся, отряхнулся, хотел идти, но острая боль стянула правую ногу. Сквозь брюки выступила кровь. К счастью, рана оказалась неглубокой, и я, немножко передохнув, смог продолжать свой путь. С трудом нахожу на седловине среди нагромождений камней небольшую площадку, продуваемую со всех сторон ветром. Но это меня не смущает. Палатка у нас крепкая, сшитая из плотной материи, не замерзнем. Да и погода как будто не обещает козней. Плохо с дровами. Их поблизости нет, придется приносить из ущелья. Из ущелья тянет холодом. Вершины гор золотит закат. Лебедев возвращается часа через три, грустный. Зря сходил. Под восточным склоном лес еще дальше, да и подъем не легче, чем здесь. Придется лес выносить из нашего ущелья. Другого ничего не придумать. Завтра подтянем лагерь к краю тайги, поставим здесь на седловине палатку и первым делом вынесем на голец цемент, песок, железо, а тогда уже по натаренной тропе будем поднимать лес. Вот они и какие наши дела. Лебедев беглым взглядом окидывает потемневшее небо. — Боишься за погоду? — спросил я его. — Да погода что, другое беспокоит. Будь здесь еловый лес, а то ведь лиственничный. Не на плечо взять, не волоком, тяжелый, как свинец. К тому же, видишь, какая крутизна. Россыпь. Крупная. Неустойчивая. Долго ли до беды? Но другого выхода нет. Будем поднимать лес здесь. И вдруг, словно вспомнив о наступающей ночи, забеспокоился. Как бы темнота не захватила нас в чаще, надо идти. Действительно, в ущелье уже сгущается синий сумрак, и грозные вершины гор начинают терять очертания. Мы не воспользовались своим следом, решив спуститься в ущелье лощиной, подпирающей седловину с запада, и поискать более легкий путь для переноски груза. Спускались долго. Лощина оказалась заваленной крупными обломками и забитой снегом. Нечего было и думать поднимать лес по ней. На поиски же другого прохода у нас не осталось времени, надо было торопиться. Мне показалось, что сообщение Лебедева о предстоящих трудностях, связанных с подъемом на голец груза и леса, вызовет у товарищей разочарование или упрек. Ничего подобного не произошло. Никто не подумал переспросить его, задать вопрос, будто слова Лебедева пролетели мимо, не задев слуха. Я посмотрел на этих молодых здоровых парней и подумал: прав Улукиткан, в молодости горе не задерживается. К этому можно еще добавить, что молодость бесстрашна. На следующий день Пресняков, Губченко и Касьянов ушли вперед с топорами прокладывать дорогу. Каюры пригнали оленей, мы свернули лагерь и отправились по дну ущелья к подножию гольца. На этом небольшом пятикилометровом отрезке пути природа, казалось, сосредоточила все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы преградить нам доступ к цели. Сухой глубокий снег, затянутый тонкой коркой, месяца под ногами оленей, как песок. Кругом заросли, обнаженные валежник, россыпи, прижимы. Рвутся на оленях ремни, ломаются нарты, падают, отказываясь идти, обессилевшие животные. В воздухе не смолкает крик и брань. Свой лагерь мы расположили на краю леса, у подножия бокового гольца. Распряженные олени долго отдыхали, подставляя черноглазые морды ласковому солнцу, затем гуськом потянулись наверх гребня, понимая, что там меньше снега и легче копытить, да и много выдувных мест с ягелем. После короткого совещания мы несколько изменяем намеченный ранее план. Вначале вынесем на середину весь материал, необходимый для постройки пирамиды, палатку, продукты, и уже оттуда будем вытаскивать все на вершину гольца. Больная нога принудила меня остаться в лагере. Буду поварить и заготавливать лес. Остальные уходят по оленей тропе наверх гребня. Цепочка из 8 человек медленно взбирается по каменистому склону, то растягиваясь и разрываясь, то смыкаясь или исчезая в расщелинах. За плечами у людей тяжелые рюкзаки с цементом, гвоздями, песком. Во второй половине дня рейс на седловину был повторен. Работа не прекращалась допоздна. Люди не стали считаться с усталостью, у всех одно желание — как можно скорее покончить с делами на гольце и спуститься к реке, ближе к теплому желанному солнцу. А оно сегодня было щедрым и, казалось, больше, чем обычно, задерживалось над горами. Даже вечером не закончилась трудовая жизнь в лагере. Рабочие подтащили к палаткам срубленный лес и при большом костре долго обтесывали сучковатые лиственницы, а после ужина, как обычно, посидели у костра, покурили, поговорили. Поиграла немного гармонь, скрасив теплыми звуками ночную тишину. Затем все стихло. С утра начали вытаскивать на голец заготовленный лес. Это, пожалуй, самая тяжелая работа у строителей геодезических знаков. Она требует невероятного напряжения сил. Всех разделили на две группы. Одной командует Лебедев, второй — Пресняков. Я в бригаде последнего. Нас 5 человек. Лес тоже разделили на две части. От лагеря до открытой россыпи с километр крутого снежного подъема решаем по нему вытащить лес на нартах, а уже дальше поднимать на себе. Укладываем 2 бревна на нарты, подвязываем их ремнями, коренником идет Пресняков. «Пристяжные, подтянись, головы повыше!» — кричит он, бросая вызов Лебедеву. Натянулись ремни, заскрипели полозья, врезаясь глубоко в снег, протащили 200 метров. Чувствуем, воз нам явно не под силу. Сбросили одно бревно. Дело пошло лучше. В ущелье, по которому мы продвигаемся, по-зимнему морозно, солнце сюда заглядывает поздно и ненадолго. А нам жарко. Идем рывками. Подъем все круче и круче. Плечи, уже привычные к лямкам, все же нестерпимо горят. Ремни сжимают грудь. Ноги по колено грузнут в сыпучем снегу. Все раскраснелись, от мокрой одежды клубится пар. Хочется остановиться, передохнуть, но коренник неумолим. «Не отставай, головы выше!» — кричит он, не оглядываясь, видимо, плечом чувствуя, что кто-то ослабил ремни. И мы снова дружно тянем нарты, пригибаясь почти к самой земле, цепляясь руками за каждый выступ, падая и тотчас вскакивая, иначе на тебя наедут нарты. Через 1.5 часа почти на четвереньках добираемся до кромки снежного поля. Дальше к седловине потянулись черные россыпи, провалы. Все падаем в изнеможении и несколько минут лежим, оцепенев. Как приятно, распластавшись на снегу, расслабить мышцы, вздохнуть полной грудью. После передышки появляется желание покурить. В воздухе запахло махоркой. Развязались языки, послышались шутки. Следом за нами подтянула сюда свою нарту и лебедевская бригада. Так бревно за бревном, котомка за котомкой, лес и материалы были переброшены на седловину. Теперь остается вынести сюда палатку, печь, постели, дрова, переселиться под голец. А впереди еще подъем на главную вершину гольца. Но об этом пока неохота думать. Любая работа кажется трудной, пока не возьмешься за нее. После ужина усталость валит всех в сон. Кое-кто не успел даже раздеться или допить чай. Преодолевая апатию, я сажусь за дневник. «Завтра подъем до рассвета. Слышите?» — напоминает мне Лебедев, глубоко зарываясь в спальный мешок. Но я знаю, что впечатления сегодняшнего дня, а их много, сохранят свою остроту и непосредственность только в том случае, если они будут записаны сейчас, когда еще ощущаешь следы физического напряжения, и перед глазами еще маячат развалины утесов, преграждающих доступ к седловине, когда еще чувствуешь рядом плечи взбирающихся на галец товарищей, и в душе еще не остыло чувство гордой радости за этих людей, с удивительным упорством идущих через все испытания, выпадающие на долю исследователя суровой и негостеприимной природы. Утром рано все мы, кроме каюров, переселились на седловину. Для выноски леса людей расставили по росту. Тяжесть бревен должна ложиться равномерно на плечи всех несущих. Я попал в связку к Лебедеву. Второй группой командует Василий Николаевич, а Пресняков из-за своего огромного роста ни в одну бригаду не попал. «Вытянуло тебя, Саша, как чертополох на выгоне, никуда не пристроишь», — пошутил Касьянов. «А мне и горюшка мало, что вы недоростки», — ответил весело Пресняков, снимая телогрейку и укладывая ее подушкой на левом плече. «Ну-ка, братцы, подайте одно небольшое бревнышко, пойду передом». Евтушенко и Дубровский взвалили ему на плечи четырехметровое лиственничное бревно. Крякнул, но не согнулся Пресняков, потоптался, удобнее устраивая груз, и тяжело тронулся вперед, провожаемый восхищенными взглядами и восклицаниями товарищей. «Мы шестиметровое бревно несем втроем, идем легко, но медленно. Очень уж неудобно передвигаться с таким грузом по россыпи. Под ногами неустойчивые камни, щели, отчего сбивается шаг. Нужно большое напряжение, чтобы удерживать равновесие на крутизне. Там, где проходы завалены крупными обломками, тащим свой груз волоком. И уже совсем было выбрались на вершину, когда Лебедев оступился. Упал. Бревно соскользнуло с наших плеч и с грохотом покатилось вниз. Мы с удивлением смотрели, как оно далеко внизу вдруг вздыбилось вверх комлем, да так и замерло над пропастью, словно испугавшись ее глубины. Я и Касьянов быстро спустились к нему, а до слуха ясно доносится крик мищенковской бригады: «Раз-два, взяли, еще раз взяли, дружно, ходом!» Теперь они поднимали на вершину свое бревно. И долго на склоне гольца перекликались человеческие голоса, гремели россыпи, ворчали скалы. Вечер застал нас на вершине. Мы на минутку присели отдохнуть. Солнце красное, огромное, краем своим коснулось горизонт. Из ущелий набегали последние волны теплого воздуха, свет заката безуспешно пытался задержать выползавшую из провала в темноту. Спустившись на седловину, мы наскоро ужинаем и ложимся спать. В палатке тесно, расположились кто как мог, сидя, полулежа. Много ли нужно места уставшему человеку? Лебедев проснулся рано. Нужно было подняться на вершину, чтобы при хорошей видимости проверить направление на намеченные пункты и до нашего прихода сделать разбивку опор пирамиды. На рассвете я слышал его разговор с Мищенко. — Ты еще поднялся, Василий? — спросил Лебедев. — Пойду с тобой. Может, помочь нужно будет. Тут ведь делать нечего. — Сам управлюсь. Ложись, отдыхай. — Да я уже давно выспался, — ответил Василий Николаевич фальшивым тоном. В их внешности и характере нет ничего общего. Когда они работают вместе, в их отношения вплетается ревнивое чувство соревнования, в котором каждый человек хочет сделать лучше, больше, скорее другого. Когда же они живут врозь, то искренне радуются успеху другого, и при случае, например, Василий Николаевич всегда скажет: «Будь тут Кирилл Родионович, дело пошло бы иначе, у него, брат, не задремлешь». Так говорит и Лебедев про Мищенко. И никогда нельзя сказать, кто же из них побеждает в этом соревновании, продолжающемся более 10 лет. Одно ясно — и годы, и ревнивые отношения друг к другу сделали их дружбу еще крепче.